Глава 17. Пастор и его прихожанка. Как немедленно плелся священник, но он успел почти пройти мимо, прежде чем Эстер Прин нашла в себе силы привлечь его внимание. Наконец ей это удалось. «Артур Димсдейл», — произнесла она сперва тихо, потом громче, но севшим от волнения голосом. «Артур Димсдейл!» «Кто это?» — откликнулся священник. Он подобрался, выпрямился, как человек, внезапно застигнутый врасплох. Напряженно устремляя взгляд туда, откуда шел голос, он с трудом различил под деревьями неясную фигуру в темном. Фигура настолько полно сливалась с серыми сумерками, в которые облачная погода и густая тень от листвы превращали этот послеполуденный час, что было трудно понять, реальная ли это женщина или призрак. Может быть, его преследует нечто, вызванное к жизни собственными его неодолимыми мыслями? Приблизившись на шаг, он вдруг увидел алую букву. «Эстер! Эстер Прин!» — воскликнул он. «Ты ли это? Живая?» «Еще живая», — отвечала она. «И это после 7 лет такой жизни, какую я веду. Ну а ты, Артур Димсдейл, еще жив?» Неудивительно, что оба они подвергали сомнению реальность друг друга и даже собственную, ведь странная эта встреча в легком сумраке так походила на свидание в загробном мире двух душ, некогда тесно связанных, а теперь впервые встретившихся и дрожащих в испуге, ибо не привыкнув еще к новому своему состоянию, они меньше всего хотят встреч с другими бестелесными существами. Призрак поражен ужасом при виде другого такого же. Ужасаются они и самим себе, и тому, как мгновенно к ним вернулось сознание, и теперь они прозревают свою душу и видят всю историю своей жизни так ясно, как можно видеть только в такие необыкновенные минуты. Душа познала себя и свои черты в зеркале приходящего мгновения. Со страхом, трепещая через силу, словно по одной лишь необходимости, Артур Димсдейл протянул холодную, как лед, руку и коснулся ледяной руки Эстер Прин. Рукопожатие, даже такое холодное, несколько ослабило тягостную неловкость встречи. Теперь они могли, по крайней мере, почувствовать, что живут в одном и том же мире. Не произнеся больше ни слова, они вместе, рука об руку, будто по молчаливому сговору, отступили под сень деревьев, туда, откуда появилась Эстер, и сели на мшистый бугор, тот самый, на котором Эстер ранее сидела с Перл. Когда они смогли заговорить, то поначалу разговор их был невнятен и незначителен. Так могли бы обмениваться мнениями любые случайные знакомые, обсуждая ненастную погоду, грозящую дождем, осведомляясь о здоровье друг друга. Но постепенно, шаг за шагом, они приблизились к самым животрепещущим темам, к предметам самым глубоким и сокровенным. Судьба и обстоятельства развели их, надолго сделав чужими, но стоило начать разговор, как двери распахнулись, и порог переступили мысли, подлинно их занимавшие. Вскоре священник, заглянув в глаза Эстер Прин, спросил: «Обрела ты покой, Эстер?» Печально улыбнувшись, она бросила взгляд вниз, на букву на своей груди. «Ну а ты?» «Нет, нисколько, одно лишь отчаяние», — ответил он. «Что другое мог я искать, будучи тем, что я есть и ведя жизнь такую, какую я веду? Если б я был атеистом, человеком без совести, несчастным созданием, которым правят одни лишь грубые животные инстинкты, я, может быть, обрел бы покой, и уже давно. Вернее, я бы его и не терял никогда. Но случилось так, что все лучшее, чем была одарена душа моя, все редкостные способности, которыми Господь меня наделил, стали лишь орудиями моих душевных терзаний. Человека несчастнее меня во всем свете нет, Эстер». «Люди уважают тебя», — возразила Эстер. «И ты, несомненно, много делаешь для их блага. Разве это не несет тебе утешения?» «Мне только горше от этого, Эстер. Лишь нестерпимее становится горе». Губы священника искривила страдальческая улыбка. «А что касается блага, которое я якобы им несу и для них делаю, то оно не стоит и гроша. Все это только видимость, обман. Разве может душа погибшего вроде меня нести искупление другим душам, а душа, испачканная грехом, вести души других и призывать их к очищению? Ну а уважению людскому по праву следовало бы превратиться в презрение и ненависть. Ты называешь это утешением, Эстер, когда я стою на кафедре и вижу лица, обращенные ко мне, глаза, глядящие на меня так, словно от меня исходит божественный свет. Видеть паству мою, жаждущую истины, внимающую моим словам, как святому Евангелию, а потом обратить взор внутрь себя и разглядеть там черную бездну, которую они почитают, перед которой преклоняются. Хочется смеяться и плакать горькими кровавыми слезами над пропастью между видимостью моей сущностью. Я смеюсь, и сатана хохочет вместе со мной. «Ты несправедлив к себе», — мягко заметила Эстер. «Ты глубоко и в муках раскаялся. Ты отринул от себя грех давным-давно. А теперешняя твоя жизнь не запятнана, чиста и не менее свята, чем это видится людям. Разве не истина раскаяния, подкрепленная и засвидетельствованная добрыми делами? И почему же тогда не несет оно мира твоей душе?» «Нет, Эстер, нет», — повторил священник. «Оно несущественно. Оно холодное, мертвое, и помочь мне оно не может. Каялся я достаточно, но настоящего раскаяния мне не дано. Иначе я много лет назад сорвал бы себе маску фальшивой святости и явил бы себя людям таким, каким предстану перед судом Всевышнего. Счастливица-то, Эстер, ты носишь алую букву открыто на груди. Моя же жжет мне грудь тайно. Знала бы ты, какое облегчение после 7 лет, наполненных нестерпимыми муками, взглянуть в глаза человеку, сознающему, кто я есть на самом деле. Был бы у меня друг или даже злейший враг, кому в минуту, когда тошнота подступает к горлу от похвал окружающих, а это бывает каждый божий день, можно было бы броситься и увериться в том, что он понимает твою сущность, низость страшных твоих грехов, тогда, возможно, душа моя возродилась бы. Даже малая талика правды спасла бы ее. Теперь же в ней царят ложь и пустота. В ней смерть и больше ничего». Эстер Прин взглянула ему в глаза, но говорить не решалась. Однако, слушая, с какой страстью рвутся из его груди слова, столь сокровенные, она поняла, что теперь может сказать то, что собиралась и для чего пришла. «Друг, о котором ты так мечтаешь, с которым ты мог бы сокрушаться о грехе своем, это я, сообщница твоя по греху». Она вновь замялась медля и, все-таки сделав усилие, выговорила. «И врага такого ты имеешь. Он с давних пор с тобой под собственным твоим кровом». «Что? Что ты говоришь такое?» — вскричал мистер Димсдейл. «Враг под моим кровом? Что значат твои слова?» Эстер Прин теперь в полной мере сознавала глубокий урон, который нанесла этому несчастному, допустив, чтобы находился он столько лет или даже одну секунду во власти человека, единственной целью которого было причинить ему зло. Какие бы маски ни надевал этот человек, одним касанием своим, мановением руки умел он возмутить атмосферу, окружавшую столь тонкую и чувствительную душу Артура Димсдейла. Было время, когда Эстер не так близко принимала к сердцу это соображение, а, может быть, удрученная собственными бедами, считала судьбу священника не столь уж невыносимо тяжкой. Но с недавних пор, с той ночи, когда она застала мистера Димсдейла за его бдением, чувства ее к нему ожили, а отношение смягчилось. Теперь она с большим вниманием читала в его сердце и не сомневалась, что постоянное присутствие Роджера Чиллингворта, яд его скрытой враждебности отравляют самый воздух вокруг, а его вторжение в физическое и духовное состояние священника, узаконенные статусом врача попытки лечить пациента, были вредны и предпринимались с целью жестокой мести. Для этого он беспрестанно бередил совесть страдальца, мучая его не благотворной, ведущей к исцелению болью, а болью разрушительной, подрывающей его духовные силы. Результатом должно было стать несомненное помешательство и постоянное навеки вечное отчуждение от добра и истины, признаком которого, по-видимому, является безумие. Таков был полный крах, которому она подвела человека, некогда ею любимого. Нет, почему же некогда? Страстно любимого ею и поныне. Эстер чувствовала, что для священника пожертвовать добрым именем и даже умереть, как она и сказала однажды Чиллингворту, было бы предпочтительнее той жизни, которую она ему уготовила. И теперь ей хотелось броситься на сухие листья к ногам Артура Димсдейла и умереть. Так тяжело было сознаваться в том зле, которое она ему причинила, когда выбрала для него столь горестный удел. «О, Артур!» — вскричала она. «Прости меня! Я всегда так старалась быть искренней и правдивой. Правдивость — единственная добродетель, которую я могла сохранять и сохраняла вопреки всему, всем ужасным обстоятельствам, кроме тех, в которых оказалось, когда на карту были поставлены твоя жизнь и твое доброе имя. Вот тут я уступила лжи. Но ложь никогда не приносит добра, даже если лжешь под угрозой смерти. Догадался ли ты, что я хочу сказать? Тот старик, доктор, тот, кого зовут Роджер Чиллингворт, был моим мужем. Одно мгновение священник глядел на нее со всем пылом ярости, которая, мешаясь с многообразием других, более высоких, чистых, сердечных свойств его натуры, таила в себе нечто дьявольское, ту малую часть его души, с помощью которой дьявол надеялся завладеть им полностью и без остатка. Так мрачно и злобно никто еще не глядел на Эстер. Но длилось это страшное преображение недолго. Страдания так ослабили священника, что даже темные чувства, взыграв в нем, тут же угасли. Он бросился на землю и схватился за голову. «Я мог бы догадаться», — бормотал он. «Я чувствовал, разве с первой же минуты знакомства и при каждой нашей встрече с ним сердце не внушало мне желание бежать без оглядки? Почему я не слушался его? О, Эстер Прин, как мало внятна тебе эта мука, какой стыд, какая низость, как ужасно, как противно природе раскрывать свое измученное вино и страдавшееся сердце тому, кто лишь черпает наслаждение в твоих муках. Женщина, женщина, ведь и виновница всего этого ты, и я не могу тебя простить». «Нет, ты простишь меня», — воскликнула Эстер, тоже бросаясь на сухие листья возле него. «Пусть Господь карает, а ты простишь». В отчаянном и внезапном порыве нежности она обвела его руками и прижала его голову к своей груди, не замечая, что щека его теперь была притиснута к алой букве. Он пытался высвободиться, но тщетно. Эстер не выпускала его, чтобы не встретить опять сурового взгляда. Весь мир, вот уже 7 лет, хмурился, глядя на нее, одинокую, и она терпела, не отводила взора печальных своих глаз. Даже небо хмурилось при виде ее, а она жила, не умирала. Но вынести хмурого взгляда этого бледного, слабого, убитого горем грешника, вынести и остаться в живых, она не могла. «Ты простишь меня?» Вновь и вновь повторяла она. «Простишь?» «Я прощаю тебя, Эстер», — промолвил, наконец, священник с глубоким вздохом, исторгнутым бездной горестной печали, но не гнева. «Прощаю тебя от всей души, и да простит Господь нас обоих. Не мы самые страшные грешники на земле, Эстер. Есть грешник, похуже запятнавшего свой сан священника. Месть старика чернее, чем мой грех. Ведь он хладнокровно надругался над святыней сердца человеческого. Ни ты, ни я, Эстер, никогда такого не делали». «Нет, нет, никогда», — шепнула она. «То, что делали мы, было, можно сказать, освящено небом. Мы так это чувствовали. Мы говорили об этом друг другу. Разве ты забыл?» «Тш, Эстер, тихо», — сказал Артур Димсдейл, поднимаясь. «Нет, я ничего не забыл». Они сели, взявшись за руки, на мшистый ствол упавшего дерева. Это был мрачнейший час их жизни, час, к которому тайно тяготел, устремляясь так долго, их горький жизненный путь. Но было в нем и некое очарование, заставлявшее их продлевать этот час и желать его повторения вновь и вновь. Темный лес окружал их, деревья поскрипывали от порывов ветра, ветви тяжело качались над их головами, и казалось, что какое-то старое дерево, стеная, рассказывает соседу горестную историю влюбленной пары, сидящей в его тени, или с неохотой пророчит ей зло и в будущем. И все же они медлили. Какой унылой выглядела дорога, ведшая к городку, где Эстер Прин предстояло волочить и далее свой тягостный груз, а священнику сносить насмешку над добрым своим именем. Так пусть же еще минутку продлится этот час. Им казалось, что ни одно золотое искрящееся светлое утро не могло сравниться с этим лесным мраком. Только здесь увиденная его глазами алая буква на груди падшей женщины гасла и не горела огнем. Только здесь увиденный ее глазами Артур Димсдейл, лгавший Господу и людям, мог выглядеть честным и искренним. Внезапно он вздрогнул. «Эстер!» — воскликнул он. Вот еще что ужасное может случиться. Теперь, когда Роджеру Чиллингворту стало известно, что ты собираешься раскрыть, кто он есть на самом деле, будет ли он и далее хранить наш секрет? Какую новую месть нам измыслит? По характеру он человек очень скрытный, подумав, ответила Эстер. А план мести, который он так долго вынашивал и осуществлял, еще и увеличил в нем скрытность. Не думаю, что он выдаст наш секрет. Наверняка придумает новый способ утолить свою темную страсть. Ну а я? Как мне жить теперь, дыша одним воздухом со смертельным врагом? Воскликнул Артур Димсдейл, внутренне содрогаясь и прижимая руку к сердцу. Судорожный жест, ставший уже ему привычным. «Ты больше ни минуты не должен оставаться под одним кровом с этим человеком», спокойно и решительно заявила Эстер. «Не должен обнажать свое сердце перед этим злодеем». «Лучше смерть», — подхватил священник. «Но как этого избежать? Разве есть у меня выбор? Что еще мне остается, как не броситься наземь на эти сухие листья, как в ту минуту, когда ты сказала мне, кто он на самом деле? Зарыться в листья и умереть». «Увы, во что же ты превратился?» — вымолвила Эстер, и глаза ее наполнились слезами. «Ведь это же слабость говорит в тебе, не иначе. Слабость заставляет тебя желать смерти». «Господь карает меня своей десницей», — возразил подавленный священник. «Карающая десница — это слишком тяжела, ее не побороть». «Небо смилостивилось бы над тобой», — вмешалась Эстер. «Будь у тебя силы принять эту милость». «Прояви силу ты вместо меня», — сказал он. «Посоветуй, что мне делать». «Неужто мир так мал и тесен?» — воскликнула Эстер Прин, глядя в самую глубь души священника и тем невольно оказывая магнетическое воздействие на этого растоптанного, поверженного в прах человека. «Разве вселенная замкнута пределами этого городка, на месте которого еще так недавно была лесная глушь, как дебри, окружающие нас сейчас? Куда ведет вон та дорога? Обратно в городок, скажешь ты? Да, но дальше-то куда? Все дальше и дальше бежит она, углубляясь в чащу, с каждым шагом теряясь, становясь незаметнее, а через несколько миль желтые листья и вообще поглотят, скроют на ней следы белого человека. И там наступит свобода. Короткий путь вырвал бы тебя из мира, где ты был бы так несчастен, и открыл для тебя возможность счастья. Разве не найдется в бескрайнем этом лесу укромного места, где мог бы ты спрятаться от ока Роджера Чиллингворта? «Если только в ворохе сухих листьев, Эстер», — с печальной улыбкой отвечал священник. «Но есть еще и широкие морские пути», — продолжала Эстер. «Они уведут тебя еще дальше. Выбери их, и ты вернешься туда, откуда начал путь, в нашем с тобой одном краю. Спрячешься в какой-нибудь отдаленной деревушке или затеряешься в многолюдии огромного Лондона или в Германии, Франции, сладостной Италии, где уж точно ему тебя не найти, не достать. И что тебе тогда все эти жесткие, как металл, люди и их мнения? Слишком долго они сковывали в тебе лучшую часть твоего естества». «Это невозможно», — ответил священник, для которого слова ее были как несбыточный сон. «Пускаться в путь у меня нет сил. Я жалкий грешник, и уповать могу лишь на то, чтобы влачить остаток дней моих на земле в том месте, которое мне назначено провидением. Погубив свою душу, я буду продолжать, насколько смогу, мое служение, спасая души других людей. Я не смею изменить своему призванию и оставить свой пост, хотя и знаю, что когда служба моя подойдет к концу, награды неверному стражу могут быть только гибель и бесчестье». 7 лет горести сокрушили и раздавили тебя», — жаром возразила Эстер, твердо намереваясь поддержать его, влив в него талику собственной энергии. «Но ты можешь отринуть от себя горе, оставив его позади. Оно не преградит тебе путь, когда двинешься ты по лесной дороге, не утопит своей тяжестью корабль, если ты предпочтешь отправиться за океан. Оставь эти руины позади. Оставь несчастье там, где оно случилось. Перестань копаться в нем. Начни все заново. Неужто ты израсходовал все возможности, не выдержав одного единственного испытания? Неправда. Будущее сулит новые испытания и новые победы. Есть счастье, чтоб насладиться им. Есть добро, чтоб служить ему и его умножать. Смени лживую свою жизнь на жизнь истинную. Будь, если дух твой склоняется к этой миссии наставником и проповедником среди краснокожих, или же, если тебе больше это по душе, ученым-мудрецом среди мудрейших и просвещеннейших деятелей культурного мира. Проповедуй, пиши, действуй, делай что угодно, только не опускай руки в ожидании смерти. Перестань зваться Артуром Димсдейлом. Возьми себе другое имя, лучше, возвышеннее, такое, что можно носить, высоко подняв голову. Зачем тебе хоть день еще проводить в муках, грызущих тебя изнутри, лишающих воли, не дающих тебе даже сил раскаяться? Встань и иди!» «О, Эстер!» — воскликнул Артур Димсдейл, в чьих глазах на миг загорелся отсвет ее энтузиазма. Огонек в них вспыхнул и тут же погас. «Ты предлагаешь бежать человеку, чьи колени подгибаются, чьи ноги не держат. Мне суждено умереть здесь. У меня не осталось сил на то, чтобы войти в широкий чужой мир, рискнуть идти по трудным его путям одному». Последние слова его выражали высшую степень уныния сломленного человеческого духа. У него не было сил протянуть руки, чтобы ухватить мелькавшую совсем рядом и так легко достижимую надежду на лучшее будущее. «Одному, Эстер», — повторил он. «Ты пойдешь не один», — еле слышно прошептала она. И этим было сказано все.